Глава вторая. На свадьбе Аннет и Микаэля царила мрачная атмосфера. Внешне элегантная и достойная церемония проходила в дворцовой часовне, хоть Аннет и настояла на присутствии католического священника. Как и большинство людей льда, Микаэль был к христианству безразличен, поэтому вероисповедание супруги не имело для него значения. Аннет было важно, чтобы он считался католиком, и он не возражал. Часовня была украшена цветами, присутствовали многие придворные, да и последовавший ужин был просто превосходным. Причиной мрачной атмосферы свадьбы было внутреннее смятение молодоженов. Дети, как правило, подчиняются желаниям своих родителей при выборе супруга, не возражали и они, но все произошло слишком уж быстро. Молодые не успели узнать друг друга, да и понять собственные чувства тоже. Микаэль должен был уехать со своим полком на следующий день. От волнения во время церемонии он очень захотел спать и вел себя так, будто там у алтаря стоит кто-то другой. Кто-то другой обещает любить, почитать, заботиться и быть верным, несмотря ни на что. Микаэль был насмерть перепуганным 17-летним мальчиком, но об этом, казалось, все забыли. Аннет тоже чувствовала себя глубоко несчастной по непонятным для самой себя причинам. Она пыталась вести себя высокомерно, потому что ей совсем не нравилось, что Микаэль замкнут и рассеян. Впрочем, может, это и к лучшему. Если он не станет преследовать ее своими постельными притязаниями, то чего же ей еще желать? Но все-таки она злилась на его равнодушие, хоть и понятия не имела, что сама чувствует к нему. Он красив. Но какой он человек? Определенно добрый и вежливый, но больше она ничего о нем не знала. В конце концов, он мужчина, а значит, развратник и свинья. Но ей с трудом в это верилось. Если бы только она знала, что он о ней думает. Он сказал, что хочет жениться на ней уже в течение некоторого времени, но Аннет сомневалась в этом. Зачем он на ней женится? Чтобы предаваться с ней плотским утехам? Или прельстился ее богатством? Или его заставили? Каковыми бы ни были эти причины, размышления о них приводили ее в уныние. Она чувствовала разочарование. Интересно, как чувствуют себя другие молодожены? О чем думают они в главный день своей жизни? Предвкушают ли неземное счастье? Стремятся ли сделать жизнь своего супруга как можно более счастливой? Думают ли о материальных преимуществах, которые получат? Или о первой брачной ночи и о том, каково это — провести ее с кем-то, кого они не знают? Аннет знала, в чем заключается ее долг, и была готова пожертвовать собой ради рождения потомства. Нельзя оказывать сопротивление в первую брачную ночь. Аннет готова была страдать и молчать, пока не забеременеет. А потом она положит этому конец. Внезапно Аннет почувствовала, что ее ладони стали липкими от пота. Мысли о предстоящей ночи вызывали у нее желудочные спазмы, но она должна быть храброй и терпеть. Микаэль Линд из «Людей льда» мрачно сидел рядом с ней, терпеливо выслушивал поздравления и остроты по поводу предстоящей ночи. У них с Аннет не было времени обменяться ни единым словом, а это, по его мнению, было равнозначно катастрофе. Беседа помогла бы им создать хоть какое-то подобие доброжелательной дружеской атмосферы. Он украдкой взглянул на нее. Она сидела рядом, ужасно бледная, и с дрожащей улыбкой слушала многочисленные тосты, произносимые в их честь. Она не осмеливалась поднять голову и встретиться с ним взглядом. Может быть, Микаэлю следовало попытаться взять ее за руку под столом и спокойно сжать ее. Вот только он не мог. Их ничто не связывало. Должен ли он оставить ее в покое этим вечером? Казалось, его близость причиняет ей боль. Откуда он мог знать, что Аннет боялась недушевной боли? Он продолжал размышлять над этим вопросом. Если он откажется от брачной ночи, это усугубит ситуацию, она почувствует себя одинокой, покинутой и униженной. Что, черт возьми, ему делать? Это ночь, этот брак, это война. И вот шумные гости наконец разошлись. Марка Кристиана поцеловала Микаэля в щеку и поздравила его. Габриэль Оксеншерна пожал ему руку, пробормотав что-то о хорошей партии и напомнив о том, что Микаэль должен заботиться о своей молодой жене. А потом они с Аннет остались одни в ее комнате, где им предстояло провести время до его отъезда. Она долго стояла на коленях перед изображением Девы Марии, бормоча молитву, которой он не понимал. Возможно, ему следовало присоединиться к ней, но это было бы лицемерием. Воцарилось молчание. Аннет сидела на краешке стула в своем изысканном свадебном платье, теребя кружевную манжету, которая разошлась по шву. Ее голову украшали жемчуг и фата, а талия была такой узкой, что он мог бы обхватить ее пальцами рук. Вот только у него не возникло такого желания. Микаэль стоял посреди комнаты, толком не зная, что делать. Он сделал несколько шагов, а затем снова остановился. Девушка ничего не сказала. «Давай покончим с этим», — подумала она. Прошло несколько минут. Микаэль понимал, что помощи от Аннет не будет. Он должен взять инициативу в свои руки. Но как? Он был зол на нее, на своих приемных родителей, на самого себя, потому что согласился на это, как баран, который бежит за вожаком стада. «Проблема в том, что у нас не было возможности поговорить друг с другом». Его слова повисли в комнате, как сосульки. «Да», — прошептала она, сжимая носовой платок, который держала в руке весь день. «Но зачем?» — подумала Аннет. «Мужчинам не интересно разговаривать с женщинами. У них на уме только одно». Он уныло плюхнулся на стул рядом с ней. «Ну, тогда давай поговорим сейчас». На ее белом, как мел, лице промелькнули недоверие и облегчение. «О чем?» Микаэль все еще был зол. «Хочешь, чтобы я ушел? Возможно, тебе лучше побыть одной?» Она вздрогнула. Этого она совсем не ожидала. «Чего он добивается?» — подумала она. Но по выражению его лица было трудно что-либо понять. «Он раздражен? Что она сделала не так?» Она дрожала от страха. «Нет, останься здесь», — ответила она, — «если хочешь». «Тогда продолжим разговор. Почему ты согласилась на этот брак?» Она подняла глаза, напуганная страстью в его голосе. «У меня не было выбора». «Что ж, спасибо», — иронично сказал Микаэль. «Я не в таком смысле. Я понимаю. Тебе не нужно ничего объяснять. Я мог бы сказать то же самое о себе». Она широко раскрыла глаза. Они были похожи на глубокие-глубокие колодцы. Микаэль никогда прежде не видел до такой степени уязвленного человека. Он смутился. Он наклонился вперед, чтобы взять ее за руки, выхватил у нее носовой платок и бросил его на пол с тихим проклятием. Она попыталась отдернуть руки, но он крепко сжал их. «Аннет!» Начал он, стараясь казаться добрым, но чувствовал, какой натянутой выглядит его улыбка. «Аннет, чтобы не сойти с ума, мы должны быть честными и искренними друг с другом». «Но ты сказал...» — прошептала она. «Я прекрасно знаю, что я сказал. Я сказал, что давно этого хотел». «Но это неправда?» — он собирался сказать. «Я едва тебя знаю». Но когда он увидел, как она напряглась, потому что боялась слов, которые он вот-вот скажет, его сердце растаяло, и он не смог заставить себя сказать правду ей в лицо. На самом деле правда. Солгал он, и наградой его милосердной душе стала ее робкая улыбка. «Наверное, я мечтал найти девушку, с которой когда-нибудь в будущем смог бы разделить свою жизнь». «Я увидел тебя мельком и подумал про себя. А что насчет вон той миниатюрной девушки? Что скрывается за ее благочестивой и застенчивой внешностью? Но это пока все». Она опустила голову так, что ее вуаль упала вперед и закрыла виски. «А ты?» — продолжил Микаэль. «Что ты обо мне думаешь?» «Я...» «Только, пожалуйста, будь честный. Лицемерие нас ни к чему не приведет». «Неужели это говорит он?» Ему стало стыдно. «Честно?» — подумала она. «Ты монстр в человеческом теле, с жадными пальцами, которые хотят схватить меня развратно и страстно. Я думаю, что вы красивый молодой человек», — сказала она категорично. «Надеюсь, это не слишком дерзко и бесстыдно», — подумала она. «Значит, у тебя нет каких-то особых чувств ко мне?» — спросил он. «Особых? Что он имеет в виду? Аморальные чувства?» «Нет, вероятно, не это». Она на мгновение задержала на нем взгляд. Его глаза были прекрасны, слишком прекрасны. «Нет», — прошептала она пристыженно. «Кажется, ситуация проясняется. Может быть, тебе нравится кто-то другой?» «Нет, конечно, нет». «И мне тоже никто не нравится. Попробуем извлечь из этого обстоятельства максимум пользы, Аннет. Мы не первые в истории супруги по договоренности». Она вздрогнула, но взяла себя в руки. «Я тоже думала об этом», — сказала она с детской интонацией. «О том, что чувствуют и думают другие на нашем месте». «Слава богу, у тебя есть собственные мысли, Аннет. Возможно, мы и найдем общий язык». Она кивнула, не осмеливаясь взглянуть на его сильные плечи и привлекательный рот. «Ты жалеешь обо всем этом?» Аннет заерзала на своем сиденье. «Мы не отвечаем за то, что произошло. Я дрожу, потому что не знаю тебя. Но когда я думаю о своем опекуне...» Она взяла себя в руки и продолжила. «Я прекрасно понимаю, чего от меня ожидают этой ночью, и я готова к этому. Мы должны отдать себя в руки Пресвятой Девы, а ты жалеешь?» «Я не знаю», — ответил Микаэль, отпуская ее руки. Он встал и подошел к окну. Снаружи, в ночной темноте, он видел проблески света тут и там, на хребте Брункеберг, и огни масляных ламп на рыбацких лодках. «Я не знаю, Аннет. Ты права, это было решено за нас. Но мы оба согласились. Я не чувствую сожалений. Видишь ли, я еще не решил, что делать со своей жизнью. Я живу в каком-то тумане и позволяю другим управлять мной. Что-то со мной не так, но я не знаю, что именно. У меня все есть, и я вполне благополучен. А мне хочется бороться, преодолевать препятствия, делать что-то для страдающего мира. Мне нужно, чтобы мне бросили вызов, преодолеть тяжелый и долгий путь к цели, какой бы она ни была. Но теперь мой приемный отец хочет подарить нам дом, хоть я ничего не сделал, чтобы заслужить это. А еще он хочет, чтобы я пошел на войну. Так он сможет помочь мне подняться по служебной лестнице. А я совсем этого не хочу. Но я не смею протестовать. На протяжении всей своей жизни я только и делал, что считался с другими, старался не причинять им вреда и боли. Особенно с моими приемными родителями. Я им безмерно благодарен». «Мама, помоги мне», — подумала Аннет. «Я в полном замешательстве. Он так мило разговаривает со мной, как будто я ему ровня. Чего он хочет? Когда мне придется столкнуться со всеми теми ужасными вещами, о которых ты мне рассказывала? И теперь ты женат только потому, что они попросили тебя об этом?» Сказала она, как ни в чем не бывало. «Да, я женился на даме благородного происхождения, которая намного выше меня по рангу. Надеюсь, ты понимаешь, Аннет, что я не богатый человек. Я получил наследство от матери и еще некоторую сумму от отца, чтобы сводить концы с концами, но это все. Однако я хочу, чтобы ты знала, что я женился на тебе не из-за денег». На самом деле, Аннет была живой и спонтанной по натуре. На мгновение висящая над ней тень матери рассеялась. «Я не сомневаюсь в этом!» — импульсивно воскликнула она. «Ты женился на мне, потому что ты добрая, богобоязненная душа, которая хочет повиноваться своим благодетелям и спасти меня от ужасной участи». Она встала и теперь стояла рядом с ним у освинцованного оконного стекла. Микаэль повернулся к ней. «Так оно и есть. Ты чувствуешь себя униженной?» «В некотором смысле, да. Но ведь и я без всяких угрызений совести ухватилась за тебя, как за соломинку». Она замолчала, потрясенная собственной дерзостью. Впервые за день Микаэль одарил ее искренней улыбкой. Он взял ее лицо в ладони, скрывая дрожь, которую чувствовал. «Тогда мы в равном положении. Я рад этому. Было бы хуже, если бы один из нас был влюблен в другого. Это было бы по-настоящему унизительно». Она тоже осторожно улыбнулась, и на ее маленьком бледном личике вдруг отразилась нежность, которую он не ожидал. «Дева Мария поможет нам», — сказала она. Микаэль взглянул на безмолвную деву на стене и пожалел, что не может снять ее оттуда. Они повернулись к окну и тихо стояли, глядя в сторону Брункеберга, где 200 лет назад разгорелась кровавая битва. При Брункеберге Стен Стуре разгромил датского короля Кристиана I в решающем сражении. Теперь хребет был частично перекопан, и на его крутых склонах выросли похожие на грибы дома горожан. Места между мостами, где находился дворец, не хватало, чтобы вместить растущее население. Некоторое время они стояли молча, глядя в окно. «Я рад, что мы разговариваем», — тихо сказал Микаэль. «Ты же понимаешь, что я не стал бы требовать своего права, не проявив к тебе внимания и уважения». Она испуганно кивнула. Он имел в виду мерзости, которые намерен сделать с ней. Она с радостью приветствовала каждую задержку, но в то же время была готова к худшему. Микаэль не осмелился сказать, насколько беспомощным чувствует себя в их общей ситуации. «Расскажи мне о себе, Аннет». Она пожала плечами, скорчив детскую гримасу, означавшую смирение. «Видишь ли», — продолжил он, чтобы скрыть свою неуверенность, — «у меня сложилось впечатление, что ты...» Он замолчал. Он собирался сказать, что ты маленькая дурочка, которая ноет всякий раз, когда ее заставляют хоть немного выйти за рамки условностей. Но он не сказал этого, потому что уже понял, что Аннет очень чувствительная девушка. Вместо этого он сказал, что ты придерживаешься правил, установленных церковью. Я слышал, как ты говоришь с другими людьми: «Нет, так нельзя делать», или «О боже, ты не должен так говорить». Или «Разве можно так одеваться?» Ее щеки слегка порозовели. «Ты осуждаешь других людей. Это нехорошо». «А что я должна была сказать?» «Что-то другое». Уголки ее рта слегка дрогнули. Он улыбнулся ей. «Разве плохо знать, как следует себя вести?» — спросила она, защищаясь. Над ней снова нависла тень матери, и именно ее она сейчас имела в виду. Он не ответил. «И все же, несмотря ни на что, ты решил жениться на мне?» — прямо спросила она. «Я думал, мы это уже обсудили». «Да, ты прав». Некоторое время они сидели молча. Микаэль выжидающе смотрел на нее. «Я обычный человек», — заговорила Аннет. «И я люблю упорядоченную жизнь и нормы, которых нужно придерживаться, включая религию и воспитание. Мы — самая знатная семья в моем родном городе во Франции. Моя мама следила за тем, чтобы соблюдались все условности. В детстве я получала удар линейкой по пальцам, если вела себя слишком буйно. Мне приходилось носить накрахмаленные платья с высокими воротничками. О-о-о! Эти платья жали мне со всех сторон. Меня учили дисциплине, но я была жизнерадостным ребенком, и меня часто наказывали. Моя мама была очень сильной», — продолжала она, — «невероятно волевой. Она была...» Девушка подыскивала нужные слова. Микаэль угадал дальнейшее. Он видел, что личность Аннет нещадно подавлялась наказаниями. Только он не стал говорить об этом, потому что видел, насколько Аннет боготворит свою покойную мать. Теперь она открылась и охотно рассказывала о себе. Микаэль подумал, не пора ли отвести ее к кровати, но не стал этого делать. Он и сам не прочь был уклониться от того, что им предстояло. Так они и стояли. Он прислонился к подоконнику и смотрел на нее, а она, упершись руками в оконную раму, глядела в сторону Стрёмина. «Я почти не помню своего отца», — продолжила она. Она говорила быстро и часто запиналась, как бы извиняясь за то, что говорит на серьезную тему. «Он внезапно скончался, и мы с мамой остались вдвоем. Она была властной женщиной, в одиночку управляла дворцом и деревней. Когда она умерла несколько лет назад, один из ее родственников стал моим опекуном. Но к тому времени я уже была здесь. Двоюродный брат моего отца, Жакоб де ля Горди, привез меня с собой. Я решила остаться здесь. Это привело моего опекуна в ярость, но дядя Жакоб не стал его слушать. Я умоляла его не отсылать меня к этому ужасному человеку во Францию. А потом дядя Жакоб тоже скончался. И я осталась совсем одна. За мной присматривала только Дева Мария. «А что насчет твоего замка и деревни?» — спросил он. «Женщины не наследуют замки. Он принадлежит трехлетнему мальчику из дальней родни отца. Я только получаю ренту. Я понимаю». Микаэль решил, что отсутствие замка скорее плюс, и мне нужно думать об этом. Время от времени он задавался вопросом, не ленив ли он. Но нет. Это была глубокая печаль внутри него, которая делала его равнодушным к жизни. «А как насчет Эббы Браги и ее потомков? Они дружат с тобой?» — спросил он. «Нет, у них своя жизнь. Обо мне заботился только дядя Жакоб». «Теперь у тебя есть я», — сказал пораженный Микаэль. «Только сейчас это до него дошло». «Да», — сказала она, делая ему реверанс. Он был тронут, но и напуган тоже. Аннет показалась ему обузой, с которой не справится 17-летнему юноше. Привередливая, непостоянная, привыкшая к тому, что ей прислуживают. «А теперь, пожалуйста, окажи мне честь. Расскажи о своей жизни», — попросила она. Это было бы очаровательно, если бы не смущенный смешок в конце фразы. Микаэль не стал ей грубить. «Да, конечно». Он рассказал о своей жизни, о беспокойном детстве сначала с родителями Марки Кристианы в Левенштайне, о войне, которая стала частью их повседневной жизни, о том, как его и Марку Кристиану отправляли из одного места в другое, пока они, наконец, не обосновались в доме адмирала Оксеншерны, о браке Марки Кристианы с сыном адмирала Габриэлем. «Она очень любит тебя», — сказала Аннет. «Марка Кристиана — замечательная женщина», — согласился Микаэль. «Я бы пропал без нее». «Я начинаю понимать, почему ты чувствуешь себя лишенным корней», — задумчиво сказала Аннет. «Боже, как чудесно просто нормально поговорить с кем-то, высказать свое мнение. До сих пор я говорила чепуху, и поэтому ты счел меня ханжой и пустышкой. Но я могу и хотела бы говорить о чем-то глубоком». «Не так уж и глубок наш разговор», — подумал Микаэль, но они становились ближе друг к другу, и это было главное. Правда, у него так и не возникло ощущения, что эта женщина — его жена. От одной мысли об этом у него кружилась голова. Он иногда представлял себе глубокое чувство сопричастности, нежности, которое когда-нибудь разделится со своей будущей женой, кем бы она ни была. Здесь же не было ничего похожего. Внезапно он осознал, что связан по рукам и ногам узами, от которых не освободиться никогда в жизни. И она, похоже, чувствует то же самое. Они слишком разные. Им никогда не установить настоящей связи друг с другом. Мысль о том, что чуть позже ему придется держать ее в объятиях, стала ему невыносимой. Она милая девушка, но всегда будет чужой. Конечно, они могли бы просто разговаривать всю ночь, а потом он уедет и будет отсутствовать неопределенное время. Сейчас она чувствует облегчение от того, что может не ложиться с ним в постель, но позже ей будет стыдно. Муж отверг ее в первую брачную ночь, это будет ужасно. Такого допустить он не мог. Он глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Я полагаю, нам пора спать». Она покраснела. «Да, конечно». Казалось, она вот-вот разрыдается, поэтому он по-дружески обнял ее и попытался ободряюще улыбнуться, но улыбка получилась нервной. «Я выйду, пока ты раздеваешься», — сказал он. «Можешь погасить свет, когда закончишь». Она кивнула. «Постарайся не выглядеть так, будто тебя ведут на эшафот», — подумал он и ушел. Аннет некоторое время стояла, крепко сжав кулаки, чтобы успокоить нервы. «Значит, все его разговоры были просто маскарадом», — подумала она. «Теперь его истинная природа раскрыта. Кровожадный монстр, который бросится на нее и...» «Что?» На самом деле Аннет не знала. Страшные истории матери о том, на что способны мужчины, только намекали на что-то ужасное, без каких-либо подробностей. А хихиканье придворных дам перемежалось восторгом. Аннет была готова ко всему. Может быть, ее тело натрут навозом, а может, проткнут ножом? Но после этого бывают дети. Она хотела иметь детей. О, Боже! Если бы только кто-нибудь объяснил ей, почему мужчины так привлекательны? Что такое проститутка? Она преклонила колени перед Девой Марией и произнесла безмолвную молитву о мужестве и силе, которые помогли бы ей пережить эту ночь. А потом он отправится на войну. Слава Богу за это. Когда Микаэль снова вошел в комнату, было так темно, что ему пришлось на ощупь пробираться к кровати. «Она погасила лампаду перед Девой Марией», — подумал он. И он понимал ее. Ее добродетель запрещала ей поощрять зрителей как на земле, так и на небесах. Она лежала на дальней стороне кровати, он быстро разделся, оставив только ночную рубашку, и лег рядом. «Боже, помоги нам обоим», — молился он про себя. Микаэль был хорошим человеком. Нежно и заботливо он дал ей время привыкнуть к своему присутствию, осторожно гладя Аннет по волосам, надеясь, что она перестанет всхлипывать, как испуганная курица. Аннет безмолвно молилась. «Боже, что он делает? Чего он хочет? Мама, мама, почему ты не объяснила? Мне это совсем не похоже». «О, нет». На какое-то время она забыла о молитвах. Микаэль выполнил долг первой брачной ночи, он справился, но без блеска. Для Аннет же происходящее стало полным шоком, она не понимала, что ей нужно делать. Она просто не сопротивлялась, но ее покорность не способствовала сближению новоиспеченных супругов. Она ощущала лишь неловкость и неуверенность, в первую очередь в Микаэле. «Владычица моя, Пресвятая Богородица, молись за нас, бедных грешников, сейчас и в смертный час. Аминь». Микаэль отполз на дальний конец большой кровати и слушал, как она рыдает в подушку. Он протянул руку, неловко пытаясь утешить ее, нежно погладил по волосам. Но оба молчали. Им больше нечего было сказать друг другу. Каждому из них было одиноко в ловушке собственного отчаяния. Они не сблизились ни на йоту.